18. В то время, как у Ростовых танцевали в зале «Шестой Англез», под звуки от усталости фальшививших музыкантов, и усталые официанты и повара готовили ужин, с графом Безуховым сделался шестой удар. Доктора объявили, что надежды к выздоровлению нет. Больному дана была глухая исповедь и причастие. Делали приготовления для соборования. И в доме была суета и тревога ожидания, обыкновенные в такие минуты. Вне дома, за воротами, толпились, скрываясь от подъезжающих экипажей, гробовщики, ожидая богатого заказа на похороны графа. Главнокомандующий Москвы, который беспрестанно присылал адъютантов узнавать о положении графа, в этот вечер сам приезжал проститься с знаменитым екатерининским вельможей графом Безуховым. Великолепная приемная комната была полна. Все почтительно встали, когда главнокомандующий, пробыв около получаса наедине с больным, вышел оттуда, слегка отвечая на поклоны и стараясь как можно скорее пройти мимо устремленных на него взглядов докторов, духовных лиц и родственников. Князь Василий, похудевший и побледневший за эти дни, провожал главнокомандующего и что-то несколько раз тихо повторил ему. Проводив главнокомандующего, князь Василий сел в зале один на стул, закинув высоко ногу на ногу, на коленку упирая локоть и рукою закрыв глаза. Посидев так несколько времени, он встал и непривычно поспешными шагами, оглядываясь кругом испуганными глазами, пошел через длинный коридор на заднюю половину дома к старшей княжне. Находившиеся в слабо освещенной комнате неровным шепотом говорили между собой и каждый раз замолкали, и полными вопросами и ожидания глазами оглядывались на дверь, которая вела в покои умирающего и издавала слабый звук, когда кто-нибудь выходил из нее или входил в нее. «Предел человеческий, — говорил старичок, духовное лицо, даме, подсевшей к нему и наивно слушавшей его, — предел положен, его же не пройдешь. Я думаю, не поздно ли соборовать, — прибавляя духовный титул, спрашивала дама, как будто не имея на этот счет никакого своего мнения. «Таинство, матушка, великое!» — отвечало духовное лицо, проводя рукою по лысине, по которой пролегало несколько прядей зачесанных полуседых волос. «Это кто же? Сам главнокомандующий был?» — спрашивали в другом конце комнаты. «Какой моложавый! А седьмой десяток?» «Что?» Говорят, граф-то не узнает уж. Хотели соборовать. Я одного знал. 7 раз соборовали. Вторая княжна вышла из комнаты больного с заплаканными глазами и села подле доктора Лорена, который в грациозной позе сидел под портретом Екатерины, облокотившись на стол. «Прекрасная, — говорил доктор, отвечая на вопрос о погоде, — прекрасная погода, княжна. И потом Москва так похожа на деревню». «Не спа, — сказала княжна, вздыхая. — Так можно ему пить?» Лорен задумался. «Он принял лекарство?» «Да». Доктор посмотрел на Бригет. «Возьмите стакан отварной воды и положите щепотку. Он своими тонкими пальцами показал, что это значит. Щепотка кремор тартара. «Не пила случай», — говорил немец-доктор адъютанту, «чтоб и с третий удар щив оставался». «А какой свежий был мужчина», — говорил адъютант. «И кому пойдет это богатство?» — прибавил он шепотом. «Охотник найдутся», — улыбаясь, отвечал немец. Все опять оглянулись на дверь. Она скрипнула. И вторая княжна, сделав питье, показанное Лореном, понесла его больному. Немец-доктор подошел к Лорену. «Еще, может, дотянется до завтрашнего утра», — сказал немец, дурно выговаривая по-французски. Лорен, поджав губы строго и отрицательно, помахал пальцем перед своим носом. «Сегодня». «Ночью». «Не позже», — сказал он тихо, с приличной улыбкой самодовольства, в том, что ясно умеет понимать и выражать положение больного. И отошел. Между тем князь Василий отворил дверь в комнату княжны. В комнате было полутемно. Только две лампадки горели перед образами и хорошо пахло куреньем и цветами. Вся комната была уставлена мелкою мебелью, шифоньерок, шкафчиков, столиков. Из-за ширм виднелись белые покрывала высокой пуховой постели. Собачка залаяла. «Ах, это вы, мон кузон!» Она встала и оправила волосы, которые у нее всегда, даже и теперь, были так необыкновенно гладкие, как будто они были сделаны из одного куска с головой и покрыты лаком. «Что? Случилось что-нибудь?» — спросила она. «Я уже так напугалась». «Ничего, все то же. Я только пришел поговорить с тобой, Катиш». «О деле», — проговорил князь, устало, садясь на кресло, с которого она встала. «Как ты нагрела, однако», — сказал он. «Ну, садись сюда, поговорим». «Я думала, не случилось ли что?» — сказала княжна. И с своим неизменным каменно-строгим выражением лица села против князя, готовясь слушать. «Хотела уснуть, мой кузен, и не могу», —